Победное ура несется над каре в сухом морозном воздухе. Ванюшин внимательно смотрит в лица солдат и замечает то, чего не видит, а может быть и не хочет видеть Меркулов, возвышающийся на трибуне возле сухого, аскетичного Молчанова, одетого в солдатскую форму, сшитую из английского тонкого сукна, по-наполеоновски. Ванюшин видит, как солдаты посмеиваются, подмигивают, подталкивают друг друга локтями, а глотку все равно дерут. Черт его знает. А вдруг возьмет министр, да и отвалит за бравый прием еще по стакашечке водочки. Чего ж не поорать-то? Цензурный комитет во Владивостоке. Председатель комитета поздоровался с Исаевым весьма сухо, усадил его в кресло и, сокрушенно покачав головой, сказал: «Какая все-таки гнусность вышла! Вместо героической корреспонденции Ванюшина с фронта — это гадость о здешних проститутках. Кто вас подвел? Давайте решать, что делать. По-моему, это граничит с злоумышлением. Господин цензор, тогда лучше заранее казните меня». «О чем вы?» «Это я поставил материал в номер». «Вы?» Исаев молча кивнул и мило улыбнулся. «Зачем?» «А тираж? Газету раскупили за 20 минут. Такой материал публика читает захлеб. Согласитесь, что может быть приятнее, чем прочесть о бесчестии других?» «Вы с ума сошли», — тихо сказал цензор. «Не надо таких трагичных интонаций. Когда я работал в пресс-группе Колчака, мы не боялись печатать правду. И потом, почему красные говорят беспощадную правду о своих трудностях и поражениях, а мы обязаны молчать?» «При чем здесь красные? Меня они меньше всего интересуют». В кабинет без стука вошел Гиацинтов. Он дружески обнялся с Исаевым, пожал руку цензору, упал в кресло, забросил ногу на ногу и спросил: «Он вас давно пытает, наш доблестный страж государственной тайны?» «Не обижайтесь, Макс. В общем, он прав. В эти дни можно было бы обойтись без разоблачений. Меня интересует, кто это вставил в номер». «Я?» «Ну, перестаньте, старина, это не так смешно, как вам кажется. Красные наверняка сейчас передают содержание статьи в Москву. Зачем им это? Позлобствовать, похихикать над нашими горестями?» «Досадно, конечно, но статью поставил в номер я. В обход цензуры. Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре». «Кто писал статью?» «Черт его знает». «Где текст?» «Валяется в редакции». «У кого?» «По-видимому, у Метранпажа». «Метранпаж у нас. Он клянется, что подлинника в типографии никто не видел после набора». «А, ерунда какая!» «Вы видели, как набирали этот материал?» «Да». «На чем он был написан?» «На листочках». «Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки? Большие, маленькие, чистые, в линеечку?» «Кажется, чистые». «Понятно. А через кого этот материал попал к вам?» «Он лежал у меня на столе». «Вам его принесли?» «Нет, просто я обнаружил этот материал на столе». «Когда это было?» «Вчера». «Утром?» «Да». «Кто дежурил в редакции?» «Не знаю, полковник». «Сторожиха утверждает, что никого в редакции из посторонних не было ни ночью, ни утром. Кроме девицы у вас в 9 ровно». «Старая сплетница», — улыбнулся Исаев. «Уволю». «Правильно поступите». «Так кто эта девица?» «Полковник, вы вольны казнить меня», — сказал Исаев шутливо и протянул на стол обе руки. «Можете заковать меня в кандалы». «Когда казнят, Макс, то в кандалы не заковывают». «Обидно. У вас была Сашенька Гаврилина, не иначе». «Уж не следите ли вы за нами, нет?» «Угадали. Это ужасно. На правах доброго знакомого спасите меня от вас. Как вас спасешь, если вы глупости делаете?» «Какие? Будто не знаете. Клянусь вам. У вас глазок острый, вы все знаете, Макс. Можно подумать, что я женщина, а вы меня обольщаете. Такие комплименты!» «Макс, вы с Ченом давно знакомы?» «Чен это который?» «Он играл на бирже». «Такой гладенький, прилизанный, полукореец, полукиргиз». «Именно». «У него блестящий мех на шапке». «Да-да». «Знал, а в чем дело?» «Откуда вы его знали?» «Доставал кое-что для меня. Раз за два крепко надул». «В чем?» «Один раз с бегами дал дряной подвод на темную лошадку и взял за это 100 йен». А потом обещал старую японскую живопись на фарфоре, а вместо этого сучил корейскую дребедень. Темный он человек. По-моему, обычный спекулянт. А как лучше подступиться к Чену, мягко или поддать? Я плохой советчик в вопросах сыска и дознания, Кирилл Николаевич. Цензор, во время разговора листавший какие-то бумаги у себя на столе, поднялся и сказал, ни на кого не глядя: «Цензурный комитет строго предупреждает вас, господин Исаев. В дни наших величайших побед задача журналиста российского не чернить имеющиеся, к сожалению, в нашей жизни определенные недостатки, но поднимать на щит героизм доблестного русского воинства, которое под великими знаменами демократии, свободы и православия несет освобождение нашему народу-страдальцу, задавленному красным террором. Вы облагаетесь, в силу того, что это первый случай в вашей газете, штрафом в размере 1000 рублей. Этот вопрос мы решим в суде», — сухо ответил Исаев и, откланившись, вышел. Гиацинтов, посмотрев ему вслед, задумчиво сказал: «Какой очаровательный человек, не так ли?» «Да, очень мил, море обаяния». «Ну, прощайте. Всего хорошего, господин полковник». Полтавская, 3. Контрразведка. Гиацинтов ходил вокруг посидевшего, избитого Чена. В углу сидел врач в белом халате, с акваяжем на коленях, раскладывая на столике шприцы, ампулы, скальпели. «Сейчас мы, — сказал Гиацинтов, — впрыснем вам прекрасный японский препарат, который парализует вашу волю. И вы, помимо своей воли, расскажете все, что меня будет интересовать». Чен посмотрел на врача, который доставал шприц, потом медленно перевел взгляд на Гиацинтова. Движения Чена были медленны, глаза запали и были окружены черными тенями. Руки его бессильно лежали на коленях. «Вы разве не наслышаны об этих новшествах в работе наших японских коллег? Вы даже не ощутите того рокового мига, когда станете ренегатом. У вас на Лубянке любят это слово «ренегат». А что, красиво!» Гиацинтов позвонил в колокольчик, дверь открылась, и заглянул Пимезов. «Пришлите людей, мы начинаем». «Сию минуту, господин полковник». Адъютант стремительно скрылся за дверью. «О, вы плачете!» — сказал Гиацинтов. Чен кивнул головой. «Отчего? Я бы и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук. Но, к сожалению, только сегодня получил препарат из Токио. Зачем были нужны все эти муки? Ну ничего, часа через 2, когда скажете про вашего друга Исаева, отправитесь спать. Накормим как следует». «Ну, перестаньте, право. слезы у взрослого мужчины.